Глава восьмая. «У вас горячка?» Участливо, не скрывая злости, специально переходя снова на «вы», поинтересовалась я. Для убедительности потянулась потрогать усыпанный бисеринками пота лоб мужа. «Безусловно», перехватив мою ладонь, Витер погладил свободной рукой пальцы и прижал к своему боку, словно грелку или целительский кристалл. 4 дня уже как болею». Берта тихо хмыкнула, доктор спрятал успокоительное. И они поспешно вышли, плотно закрыв за собой дверь. Снаружи тут же донеслись возмущенные голоса. Доктор ругался, ему отвечали Кевин и Элли хором. Занятно. Потом разберусь, когда они успели прийти к согласию, а пока... «Если у вас горячка, попросите у доктора капель». «Это крайне въедливая форма, ее так просто не одолеть», продолжал шутить Витер. Очевидно, считая, что сможет отвлечь меня от вопроса Вендига и своего более чем необоснованного обвинения. «Въедливая форма? Впервые слышу подобную характеристику болезни». Чуть не ставший настоящим покойником супруг открыл рот. Я тут же закрыла его пальцами свободной руки, вспомнив фокус, который Алистер провернул в кабинете Кевина. «Болеете? Лечитесь». «Но не смейте переносить ваш бред на мою сестру. Ваш Вендиго — совершенно другой зверь. Своего я никогда не забуду». Витер протестующе мотнул головой, побледнел до синевы. Пришлось убрать пальцы. Скривив губы и с жалостью глядя на меня, прошептал. «Вы так в этом уверены?» «Да». Я запретила себе бояться, и сейчас это помогало спокойно посмотреть в зеленые глаза мужа и без паники, без трепета и замирания сердца сказать. «Я видела его так же близко, как вас сейчас. Я вырвала Элли из его когтей и принесла домой». Во взгляде Витера промелькнула непонятная грусть. «Вы в этом уверены?» — повторил он. «Тот же ледяной тон, что в день нашей встречи. Лежащий на кровати мужчина не был Алистером, аристократом, решившим в одиночку поймать Вендига. Он был мастером теней, идущим к своей цели. Ему-то я и мешала. Рушила стройную теорию о помогающей зверю сестре. Я уверена». Я гордо выпрямила спину, отобрала у мужа ладонь, вызвав недовольную гримасу. Сложила руки на коленях, расправила подол юбки. «Если он мастер теней, я примерная Элтина. Не совсем, конечно. Примерная грохнулась бы в обморок от таких воспоминаний, а я собиралась рассказать Витеру обо всем случившемся на той поляне. Вначале кратко обрисовала предысторию. Выпускной бал, шутка с переодеванием, мое беспокойство, побег, место нападения на карету, поиски сестры. Витер внимательно слушал. По его лицу было не понять, что он чувствует. Кроме боли, других воплощений эмоций я не видела. Самоконтролю мастера мне на зависть. Вот я и подошла к встрече с Вендиго, чья шерсть была лунного цвета. Когда я выбежала на поляну, Элли была уже ранена. Зверь держал ее в лапах и словно чего-то ждал. Потом я узнала, что Вендиго как раз одно из исключений и захватывают тела совсем не так, как другие духи. Я испугалась за сестру сильно. Я не заметила, что двигаюсь со скоростью, намного превышающей ту, которую способен развить человек. Я увидела кровь на розовом шелке ее платья и в голове будто щелкнула. Буквально вырвала ее из лап Вендиго и понесла домой. У усадьбы столкнулась с отцом, он поехал искать меня. Я ему все рассказала. Элли пришла в себя. Элли — не дух. И мы решили попробовать. Отец вспомнил о старых разработках прадеда. Я задумчиво пожевала нижнюю губу. Но зелье не вылечило Элли. Оно затормозило процесс и замаскировало ее суть. Так у нас появилось хоть немного времени. «Ваш прадед по линии отца?» — уточнил Витер, хмурясь. «Да, а что? Какое это имеет значение? Жестянщик?» Я пожала плечами. «Куда он клонит?» «Не находите, что это несколько странное увлечение для жестянщика?» С сарказмом спросил Витер. Он был разносторонним человеком. Настолько разносторонним, что о некоторых его увлечениях отец узнал незадолго до нашего с Элли рождения, когда прадед давно покоился в земле. Жестянщик промышлял контрабандой и незаконным зельеварением. На основе его разработок отец сделал несколько успешных легальных зелий. Мой тоник и зелье для Элли. А еще из запасов деда нам достался старый папирус с весьма специфическим обрядом на основе силы мастеров теней. Но что-то я отвлеклась. Так вот, я отлично разглядела Вендига. Напавший на мою сестру зверь был ниже, уже в кости, с двумя парами рогов, с более тупой мордой, и шерсть у него была лунного цвета. Витер тихо выругался, недовольно покосился на сияние целительского заклинания на своей груди. «Да, именно так, господин мастер. Ваша теория развалилась. Элли не имеет отношения к поселившейся рядом с вами пакости». «Вендиго был совсем другим, понимаете?» Решила закрепить результат. «Клыки, морды, цвет шерсти — все другое!» «К вашему сведению, цвет шерсти — не показатель», — недовольно поморщился Витер. «Лунная шерсть у Вендиго в сильном теле. Серая — у того, кому требуется новая». «Вот она, особенность этих духов. Они живут в нашем мире, переселяясь из одного тела в другое, и это для них не временная мера, а нормальное состояние. Они не разрушают душу временного обиталища, они ее поглощают. Другие духи создают собственное тело из плоти, крови и магии того, кто как-либо поспособствовал их появлению в этом мире. А вселяются в случайных прохожих временно, чтобы уйти от преследования. И после, найдя новую жертву и соблазнив ее посулами, провоцируют новый вызов себя в этот мир. Вендиго сами проникли к нам и нашли, что изменять тела носителей намного удобнее, чем создавать свои. Вендиго – древние сильные духи зимы, голода и ледяных ветров. Зелье отца уже полгода защищает душу Элли, а я помогаю бороться с воплощенными эмоциями, которые подпитывает сила Вендиго, связанного с ней. Страшнее всего ярость. Она может вынудить Элизу вкусить человеческую плоть, и тогда для нее все будет кончено. Так что, Габи, ваш лунный зверь вполне может быть и нашим серым. Тогда он только выбрал себе тело. Сейчас готов его сменить. Продолжил гнуть свою линию Витер. Не поверила. Скорее всего, он сказал полуправду. Вендиго могут менять окрас? Вполне может быть. Серый лунный зверь – одна и та же тварь? Нет. Нет и еще раз нет. Витеру зачем-то нужно убедить меня, что это так. Скорее всего. Зачем ему это? Потому что тогда выходит, с его зверем связан кто-то другой. Кто-то, кому я и Элли случайно можем проговориться о своем открытии. Что делать? Пожалуй, безопасней поверить мужу. Пусть разыгрывает очередную смерть, ловит своего Вендиго, а я ему в этом обязательно помогу. Но в первую очередь постараюсь оградить Элли. Она показала Серому свою суть. Неизвестно, как он себя поведет. Не стоит посвящать сестру в наши дела. Для нее, как и для всех, я умер. Каким бы ни был зверь, он следит за нами. И к утру завтрашнего дня вы, доктор и Берта, должны выглядеть расстроенными и растерянными. Ах да, у вас случится выкидыш, так безопаснее. Я насмешливо фыркнула. Мое участие в процессе снова не понадобилось. Какая бурная семейная жизнь, однако. Правда, проходит она исключительно между моим покойным супругом и его доктором. Я могу собирать вещи? Меня и такой вариант устраивал. Жаль, лишь половина накопителей заполнилась. Причем обнаружилось сей факт неожиданно. Вначале шло туго, а потом, буквально за пару часов, словно у Витера был всплеск силы, половина камней просигналила, что полна. Может, за оставшееся время и остальные успеют? Спешите сбежать и не надейтесь. Вы моя еще на 9 дней. Да, я помню, я ваша вдова. Ровным тоном подтвердила я, мысленно недоумевая. Алистера мой ответ разозлил? Неужели то, что вытащило мастера из тени, дало повод считать меня своей собственностью? Вынуждена вас расстроить, но я бы и Кевина вытащила, если бы он оказался на вашем месте. Если бы смогла, конечно. «Даже так?» — скривился Видер. «Всегда всем помогаете?» Я пожала плечами. «Я вижу отрицательные эмоции. Чувствую, когда они подводят человека или нелюдя к опасному краю. Могу их развоплотить. Неужели он думает, что я бы смогла бездействовать? О чем тут говорить? И у вас всегда получалось?» «Не всегда». Сухо отрезала, давая понять, что мы отвлеклись от темы. «Я не всегда успевала найти тех, кто близок к грани. Люди погибали. И нелюди тоже. 3 человека и 2 нелюдя. Сын парикмахера, престарелая мать горничной, мясник, оборотень-лис, огненно-рыжий парнишка и Альва, первая мной увиденная, одна из народа лесов. Думая о них, я обещала себе, что 6-го погибшего не будет». «Значит, вы хотите, чтобы я осталась?» Скрыв за ресницами грусть, я удивленно заметила пальцы Витера, сжимающие мою ладонь в жесте поддержки и сочувствия. Самый молодой из мастеров теней наверняка не раз видел смерть товарищей. «Но ведь это будет подозрительно, если Кевин неожиданно проникнется сочувствием и оставит меня здесь», — с сомнением уточнила я, получив согласный кивок. «После сегодняшней ночи Кевин сляжет с горячкой и проваляется 9 дней». Витер хотел добавить что-то еще, но передумал. Мне показалось, он о чем-то сожалеет. «Не хотите рассказать, что тут на самом деле происходит?» «Непременно расскажу». Витер невесело усмехнулся. «Но чуть позже. Позовите Роба. Мне безумно приятно с вами общаться, но пора меня подлатать». «Пора», — покладисто согласилась я. «Не хотелось бы становиться вдовой на самом деле. Я для этого, знаете ли, слишком молода». Алистер хмыкнул в ответ и взмахом руки, весьма слабым и вовсе невеличественным, как ему казалось, отправил за доктором. Доктора и Берту я нашла в гостиной. Сидя на диване, они прислушивались к голосам, доносящимся из соседней комнаты. Увидев меня, эти двое заговорщицки переглянулись и без каких-либо пояснений скрылись в спальне Кевина. «Послушайте, Элиза, вам не говорили, что юной Элтине неприлично находиться наедине с неженатым мужчиной?» — раздался за дверью, ведущий в малую гостиную, сердитый голос Салливана. «Говорили неоднократно. Но, во-первых, я здесь не как Элтина, а как сестра милосердия. Вам нужна помощь, не отнекивайтесь». Вежливо, поучительным тоном, который должен был взбесить Кевина, заявила Элли. «Во-вторых, я не в курсе вашего семейного положения, и это меня в данный момент не интересует». «Ой, лукавит Элли, все ее интересует. О семейном положении Кевина она и без пояснений знает». «Во-первых, дорогая сестра, мне не нужно ваше милосердие, мне нужны тишина и покой». Учтиво, но крайне резко отозвался Салливан. «Во-вторых, я не делаю из своего семейного положения тайны, об отсутствии у меня жены знают все». О, как самонадеянно. «Во-первых, вы переоцениваете значимость своей персоны», — в тон ему ответила Элиза. «А я окончательно убедилась, что мы близнецы и думаем одинаково. Именно это мне хотелось сказать Салливану, не желающему понять, что в чужой помощи нет ничего зазорного. Во-вторых, вы сами сказали, вам нужны тишина и покой. И сами же не хотите принимать зелье доктора и ложиться на диван. Потому как я, видите ли, отвлекаю вас от тишины и покоя тем, что по просьбе доктора присматриваю за вами». «Скорее, по просьбе Берты». «А может, оно и к лучшему? Элиза занята Кевином. Она ожила. Ее захватила мысль защитить Салливана. Пусть пока посидит с ним. Если Витер сказал правду, Кевину придется разыгрывать больного. Элли от него не отгонишь». Я улыбнулась, потом стукнулась лбом о стену. «Какая глупая. Алистер мне ничего не объясняет, но из того, что я слышала и видела, можно сделать определенные выводы. Кто-то из его родственников задался целью получить деньги Алистеров. Витера он уже убрал. Кто следующий мастер теней? Кевин. А рядом с ним? Элли. Задумка Алистера хороша. Мастер в горячке, и у преступника, приведшего Вендиго, или, что хуже, ставшего личиной Вендиго, есть потрясающая возможность сделать так, чтобы он не выздоровел. Витеру и Кевину останется только подождать нападения. Как убрать Элизу из этого уравнения? Моя беременность. Придется прикинуться больной, но я ведь не могу лгать сестре, а недоговорки тут не помогут. Значит, мне придется на самом деле занедужить. Папа часто повторял: «Зельевар не должен экономить на замках, иначе заберется какой-нибудь поклонник дурмана. Нахлебается, чего под руку попадется, а отвечать за причинение вреда здоровью хозяину магазина». Доктор Элазар следовал тому же принципу. Попытка ограбить его запасы не увенчалась успехом. Пришлось возвращаться в покои Кевина и предлагать помощь Берте. Мне снова поручили складывать пузырьки, и я незаметно выбрала два нужных и спрятала в карман. Небольшое недомогание обеспечено. Я совершенно забыла о завтраке, поэтому визит дворецкого стал сюрпризом. Мужчина сообщил, что вкушать пищу мне предстоит в одиночестве. Гости спешно отбыли домой под разными предлогами. Видимо, слух о нападении на Кевина распространился по особняку со скоростью ветра. И кто-то особо сообразительный сопоставил его с нервным срывом Двейна Софи, муж которой уехал прогуляться посреди ночи. Себя родственнички любили больше, чем бесплатный цирк с семейными разборками. Так что я почти не удивилась и порадовалась. Меньше подозреваемых осталось. Точнее, их совсем не осталось. Остались потенциальные жертвы. И мой дядя, по причине большого количества снотворного, спавший сном младенца и запретивший себя будить. Значит, все-таки кто-то из прислуги. Может, чей-нибудь незаконно рожденный сын? Или дочь? В любом случае, мы скоро это узнаем. Сославшись на плохое самочувствие, я отказалась от завтрака. Устроившись на диване, ждала, когда доктор закончит, и Витер соизволит рассказать, что тут происходит. Процесс лечения затягивался, и я решила посмотреть, как дела у Элизы. В малой гостиной царила прямо семейная идиллия. Элли спала в кресле. Кевин делал вид, что спит, а сам задумчиво разглядывал настырную сестру милосердия. Надеюсь, мне не показалось, что алых всполохов рядом с нежностью, расправившей крылья над головой этого циника, стало больше. Потому что Элли была влюблена. Сильно, страстно, безнадежно. Я, оставаясь незамеченной, осторожно прикрыла дверь. Если Витер на самом деле считает, что Элли связана с серым Вендиго, ему такое соседство не понравится. Значит, мой неожиданный недуг придется ко двору. «Габи, зайди». Берта с мужем вышли из спальни, переглянулись. Оба печально вздохнули и изобразили уныние. Кажется, план с очередной смертью моего супруга уже воплощается в реальность. Интересно, а когда мой выход? Витер ждал, сидя в кресле. Бледный, перебинтованный, но вполне живой и непрозрачный. Я с сожалением отметила, что якорь ему уже не нужен. Жаль. Мне понравился процесс. Что за мысли лезут в голову? У меня накопители. Понаблюдав за сменой эмоций на моем лице, Алистер жестом пригласил сесть во второе кресло. Дождался, пока я устроюсь, и начал без предисловий и пространных размышлений. Как вы знаете, мои родители погибли 2 года назад. Несчастный случай. Я согласно закивала. Витер посмотрел на свою руку туда, где под рубашкой я заметила повязки. Точно такие, как он продемонстрировал в храме. Доктор – сильный целитель. Почему же раны до сих пор не затянулись? Все выглядело именно как несчастный случай. Сыщики и мастера теней ничего не обнаружили. А на самом деле их убили? Нахмурилась я. Вот откуда, оказывается, у шутки Алистера ноги растут. Да, но я не мог этого доказать. Едва заметно поморщился Витер. Сыщикам было недостаточно улик. Коллеги посчитали это упрямством большого ребенка, потерявшего родителей. Родственников устроил ответ сыщиков, несчастный случай. Мастер теней и его супруга стали жертвами фатального случая. Мне было интересно, что там произошло, но Алистер говорил слишком отстраненно, словно речь шла не о его родителях, а о чужих людях. Однако боль его выдавала, она росла, поэтому я предпочла промолчать. За 2 года я проверил множество версий. Самой жизнеспособной была самая банальная – деньги. Но время шло. Я готов был поверить, что ошибся. И тут меня попытались убить. Первый раз это был обычный наемник, он даже не знал, кто его нанял. Второй раз меня заманили в ловушку и ранили клинком, смазанным ядом, достать который можно только в эфире. Это вытяжка из плазмы одного из редких духов. Духов опасных и не стремящихся сюда. И вы решили, что ваш родственник связался с Вендиго? Почему именно Вендиго? Слабому духу не под силу провернуть такое. Ему нужно, не теряя связи с телом, вернуться в эфир, найти искомое и протащить его через тень обратно. Но это под силу только Вендиго? Не удержалась и зябко поежилась. Неприятно думать, что эти твари так легко путешествуют в эфир и обратно, и тащат сюда всякую гадость. Яд. Отсрочка. Не надо быть прорицателем, чтобы понять, доктор не может спасти Витера. Еще эфирии. Пока я в ступоре моргала, Алистер пояснил. Но они платят за это способностями. Да и не станут они творить зло, зло против их природы. А вот Вендиго вполне может рискнуть и провернуть такой фокус. А чтобы не потерять способности, они убивают. За яд на том кинжале погибла целая деревня на окраине королевства. Мастера были уверены, что зверь где-то неподалеку, ведь если его мучает такой голод, он должен себя не контролировать. Если смотришь на лопаточку, не заметишь, как сбегает зелье. Воистину, правду говорил папа. «И вы тогда решили инсценировать собственную смерть?» Витер коротко кивнул, прикрыл глаза. «Почему я?» Не верилось мне в случайность. «Вы показались мне самой бесперспективной кандидатурой». «Простите?» Я откровенно растерялась от такого заявления. «Вы не могли быть эфирией», — неопределенно пошевелил пальцами Алистер. С недоумением, глядя на супруга, я ждала пояснения. Исходя из того, что сказала Берта, получалось с точностью наоборот. Любой близнец женского пола мог быть эфирией. Почему я не могла быть эфирией? Храм и служба контроля сообщают мастерам обо всех эфириях. Даже если они не из нашего королевства и приехали сюда. Понимаете, их способности проявляются в раннем детстве. Скрыть их очень непросто. «Зелье вашего отца отлично сработало. Тоник, да?» Я кивнула. В голове не укладывалось, хотя да. Тоником меня поили, сколько себя помню. Я была крайне болезненным ребенком. Просто после той поляны я стала принимать его регулярно. А таким ли плохим было мое здоровье в детстве? Честно говоря, ничего такого не помнила. Кроме тоника, которым меня периодически поили, после появившихся практически на пустом месте соплей или покрасневшего ни с того ни с сего горла. Папа зельевар. Ему не составило труда искусственно вызвать у меня нужные симптомы. Чтобы ни у кого не возникло вопросов, почему родители постоянно поют одну из дочерей тоником. И так с самого рождения? Но ведь меня возили в храм, как полагается, на 3-й день. Об этом говорит запись в метрике. Правда, не в столичный, а в тот, что рядом с усадьбой, поменьше. Однако я была в храме, и меня признали человеком. Выходит, мама согласилась? Она приняла подкидыша? Кажется, я не только сестру не знаю, но и собственную мать. А мои провалы в памяти? Папа вполне мог подсуетиться и тут. Я ведь не забыла ничего, просто отстранилась, и меня не смущало, что так легко получилось. Похожее действие было у зелья, назначаемого докторами людям после всяких трагедий. И, скорее всего, оно было добавлено в тоник. Оставшись без него, я поняла, что что-то не так. Какая теперь разница? А все-таки, почему не эфирия? Я повторила мужу свои размышления о близнецах. Витер тихо фыркнул, снова напомнив грома, не желающего есть кислое яблоко, и пояснил. Эфирии не всегда успевают. Младенец погибает, и остается его копия. Теперь ясно, почему их путали с подменышами. Родители считали, что именно дух ветра убил ребенка, а не болезнь или что-то еще. Их путали с подменышами, но вы правы. Близнецы всегда под пристальным вниманием храма, особенно те, появления которых не смог диагностировать целитель. Остальные после проверки в храме, проверки целителя, наблюдавшего их мать, снимаются с учета. Ну да, теперь понятно, что я. А, собственно, кто я? Мама говорила, что доктор сразу обрадовал их новостью. Будут близнецы. Получается, я та самая не успевшая эфирия? Или подменыш? Дефектный. Либо опоенный каким-то зельем и потому не злой. Случаи, подобные вашему, бывают крайне редко. Я был уверен, что вы человек. К тому же вашу мать наблюдал один из наших докторов. Не до самых родов. Ваша матушка умудрилась произвести вас на свет в каком-то охотничьем домике. Не каком-то, а нашем. Мама не любила вспоминать, говорила, к концу беременности причуд у нее было не просто много, а вдвойне много. В день нашего рождения ей захотелось прогуляться по лесу. Папа пытался отговорить, но не смог. В итоге схватки начались в охотничьем домике, где родители остановились отдохнуть. Ехали мы домой уже вчетвером. «В компетенции врача я был уверен», — закончил Витер. «Беременность у мамы была тяжелая, это я знала. Но вот то, что ее наблюдал кто-то из докторов-мастеров, оказалось сюрпризом». «Выходит, мне повезло, что этот эскулап не присутствовал при родах. Надо бы узнать у мамы, кто именно ее наблюдал. Вдвойне повезло. Родители не приняли меня за подменыша и поняли, что я пыталась сделать». «А что с нами не так? Вы сказали, выбирали девушку, которая точно не была эфирией». Засыпала я мужа вопросами. «Для вас помогать другим – это как дышать. Все-таки эфирия. Можно вздохнуть спокойно». «Разве это плохо?» – возмутилась я. «Впервые слышу, что кого-то попрекают добрыми делами». «Это неплохо, но вы можете попасть в переплет, оказаться в опасности». «Так не любите эфирий?» – насмешливо перебила я. «Это профессиональное?» «Если отбросить детали, я – дух. Воплотившийся в этом мире, но дух. Последний год я только и мечтала повернуть время вспять и сделать так, чтобы ничего не случилось». И эфир остался для меня чем-то сказочным, немного жутким. Мечтала. Я – дух. Из эфира. Разве они могут мечтать? Оказывается, очень даже могут. Нервно рассмеявшись, ждала ответа на вопрос. Напротив. Мастера теней очень любят эфирий. И редко позволяют им выходить за тех, кто им дорог. Ведь вы наша страховка. Крайне редкая. И по-своему уникальное. Для этого вас ставят на учет в храме. Родители не выступают против мужей и мастеров теней, ведь у нас положение, состояние. Витер говорил резко, зло. Но ведь Берта эфирия. Я вспомнила оговорку женщины, что она видела сестер из эфира, а теперь не может. Это были слова не полукровки и не внучки эфирии. И она замужем за доктором. Отец отпустил ее. За нее просил Роб. Взамен он стал доктором отца. Роб – один из лучших целителей. Как цинично. Спасибо родителям не дали сделать из меня непонятно что для мастеров теней. Мой отец был настоящим аристократом и настоящим мастером теней. С горечью сообщил Витер. Тогда Берта просто святая. Спасти того, кого тебе навязали? Ведь я правильно поняла слова о страховке, да? Лишиться способностей, жить рядом с ним, искренне любить его сына. Не уверена, что я бы смогла. Берта – чудесная женщина. Лицо Витера просветлело, боль немного уменьшилась. Продолжим. У вас есть вопросы, я вижу. Зададите их потом, отвечу. На все. Я мысленно потерла руки. Так вот, я мог верить только Берте и Робу. Остальные были под подозрением. «Даже Кевин? Вы же с ним друзья. К тому же он мастер теней. С чего ему заключать сделку с Вендиго?» «А вы хорошо осведомлены. Неужели вы считаете, что наши способности и профессия делают нас непогрешимыми?» С нескрываемой иронией спросил муж. «Нет, но на месте духа я бы не рискнула». Витер задорно хмыкнул. «Какая забота о благополучии духа!» И добавил уже серьезно. Найти подход можно к любому. «А Кевин порой бывает настоящим аристократом?» – участливо подсказала я. «Именно им». Алистер задумчиво постучал пальцами по колену. Некоторое время мы молчали, потом я не выдержала. «Что дальше?» «В невиновности Кевина вы убедились. Будем ждать, когда дух нападет на него снова?» «Да». «И следить за обитателями особняка». «А конкретнее нельзя? Я ведь тоже часть вашего плана, и Элли...» Конечно, я собиралась согласиться с утверждением Витера, что Элиза связана именно с серым зверем. И почти согласилась. Но глядя сейчас на взирающего в пустоту Алистера, на лице которого был написан приговор Вендиго и его помощнику, поперхнулась словами и сказала совсем другое. «Как бы вам ни хотелось упростить себе жизнь, моя сестра не связана с серым зверем». Никаких эмоций, кроме боли, естественно. Серая так и сидела рядом. «Вопрос о причастности вашей сестры к происходящему мы как раз сейчас и выясняем». Витер повернул мою руку, посмотрел на часы. «Думаю, к утру завтрашнего дня мы будем точно знать, связана ваша сестра с серым или нет». «Нет». «Проверка покажет». «Что за проверка?» Я прислушиваюсь к себе, пытаюсь уловить беспокойство, означающее, что с Элли что-то происходит. Ничего. Прямо сейчас у Кевина начинается жар. Лихорадка бывает весьма опасна для жизни. Если Элиза и Серый – единое целое, она попытается его убить. «Она вас спасла!» Я была возмущена методами мастера. Он понял, что Элли увлеклась его кузеном и решил устроить проверку. А о ее чувствах кто-нибудь подумал? Спасла. Но если она подчиняется зверю, это мог быть тактический ход, неохотно пояснили мне. Тактический ход? Повторила я ровным голосом. Элтины не истерят, и я не буду. Тогда проверять нужно не только ее, но и Кевина. Почти сотня ударов кинжала, и он до сих пор жив. А кто сказал, что я его не проверяю? Лицо Витера закаменело. «Или, по-вашему, я просто так тут до сих пор сижу?» «Не быть мне мастером теней. Не понимаю я их логику. Если Элиза попытается подстроить Кевину несчастный случай, она связана с Серым. Если на Витера в очередной раз погибшего нападут в защищенной магической комнате, Кевин виноват. Считаете, ваш кузен идиот? Он ставил эту защиту... И если с ней что-то случится, Роб, Берта и я подумаем на него. Или думаете, он и нас убьет? Возможно. Витер чуть склонил голову, насмешливо улыбнулся. Но на его месте я бы подождал, когда я отсюда выйду, и проследил бы за вами. Превосходно. Так он убьет и меня? Как повезет. Алистера забавляла сложившаяся ситуация. Он с нетерпением ждал нападения. Понимаю, 2 года искал убийцу родителей. Но моя смерть в мои планы даже ради столь благородной цели не входила. Тем более сейчас, когда Берта намекнула, что я могу спасти сестру сама. Не каким-то древним ритуалом из папируса, который, честно говоря, может и не сработать. «Не проще вам навестить Кевина и немного посидеть рядом», — предложила я. «Элли я оттуда вытащу». «Прекратите паниковать. Я почти уверен, что это не Кевин. И если быть совсем честным, не ваша сестра». Витер откинул голову на спинку кресла, устало вздохнул. «Но если это не так, у нас в 2 раза больше проблем, чем я думал». «Не скажете?» Губы сами сложились в ехидную улыбку. «Нет, не сейчас. Завтра. Идите к себе и отдохните. Роб скажет слугам, что дал вам успокоительное. Если вам понадобится прогуляться, будьте осторожны. Вендиго, не догнать Эфирию. Но от неожиданного нападения скорость вас не спасет». Я понятливо кивнула. Резонно. Муж не сможет меня сопровождать, ему надо следить за гостями и изображать наживку для кузена. О том, что Элли может напасть на Кевина, я подумала со скептическим смешком. Серый, не лунный зверь. «Ах да». Витер потер пальцем кончик носа. «Ваша беременность. До завтра вы все еще беременны». «Какая любопытная рокировка. То есть мы не только ждем нападения на Кевина или нападения Кевина, но и меня подставляем под удар. Если наш монстр не связан с Кевином, он будет уверен, что Витера удалось убить. И тогда я становлюсь следующей на его пути. Салливан ведь и так в горячке. Или он становится первым. Его же проще убрать. Я запуталась. Мне приказали отдыхать до завтра. Никуда не лезть. Вот я и отдохну. Вначале попробую разобраться с хитроумным планом Витера. Потом ограблю его личную библиотеку. Кстати, о библиотеках. «Это все?» – уточнила я. «Да. Вы обещали ответить на мои вопросы?» «Обещал. Задавайте». Быстрый взгляд на мои часы. «У вас 15 минут». Я чудом уложилась в отведенное время. Витер отвечал четко и кратко. Многое поняла, однако некоторые пояснения добавили вопросов. Старалась охватить все и сразу, поэтому к концу разговора в голове царил настоящий кавардак. Почему Витер торопился? Изменил первоначальный план, не дал нам с сестрой пройтись по магазинам? Коллеги отправили извещение о его пропаже. Видимо, он со своими поисками убийцы родителей крепко их достал за 2 года, раз они не стали выжидать положенные 3 дня. Алистер предполагал что-то подобное, но не думал, что дела обстоят настолько плохо. О ранении и невозможности взять кровь. Мое предположение, что он боится порезов, повеселило Витера. Причина была в другом. Яд из эфира отравил кровь Витера. Если бы в чашу жреца попала хоть 1 капля, я бы отравилась. Поэтому Алистер использовал кровь из запасов доктора. Элд хранил немного крови мастеров, с которыми работал. В данный момент моего супруга и его кузена. Случалось, обычное переливание помогало лучше магии. А невозможность взять кровь из-за повязок и целительских чар была банальной отговоркой. Подосланный убийца с кинжалом, смазанным ядом из эфира, буквально исполосовал руки Алистера. Так что предоставить травмы при необходимости он мог. К слову, на балу я не заметила ничего странного, потому что муженек закрыл бинты, выглядывающие из рукавов, мороком. Тут меня сильно смутил метод убийства Витера. Зачем рисковать, находясь некоторое время перед мастером теней, если можно напасть со спины и ударить 1 раз? И как убийце удалось так сильно порезать ему руки? Алистер не беспомощный ребенок, он сильный взрослый мужчина. Оказалось, Витеру в ресторации подсыпали дурман. На мастеров он действует в очень больших дозах, всего 1 раз, потом вырабатывается иммунитет. В момент нападения он был вялым и заторможенным. Чудом смог отбиться. А официанта, добавившего отраву, тем временем убили. Обставили все, как нападение уличных грабителей. Парень оказался крепким и успел нарисовать закорючку на асфальте. Она очень напоминала герб Алистеров. Нападавший ушел. Витер считал, что именно он убрал незадачливого отравителя. Неудивительно, что Витер прицепился к Элли, ведь если его родственник не нанял зверя, а сам является им, случится жуткий скандал. Дух в семействе мастеров теней. Именно поэтому я могла вздохнуть спокойно. Коллег к поискам виноватого во всех безобразиях Алистер не пригласит. Значит, у меня есть время узнать, как я могу спасти сестру. Главное, не попасться в лапы Вендига и не дать ему причинить вред Элли. Хотя, судя по тому, что видела в парке, дух ее трогать не собирался. Интересно, почему? Витер что-то недоговаривал. Настаивал на виновности Элли и связи с Серым. Говорил, что Вендига нет смысла убивать свое будущее тело. А я все больше утверждалась в мысли, тут что-то другое. После препирательств касаемо виновности моей сестры мы немного попрыгали по эфириям и мастерам теней. Мне было интересно все. Витера поджимало время. Куда он так торопится, супруг не захотел пояснить. Во-первых, легенда о мальчике, убившем мать и ставшем первым мастером, не так далека от правды. Мальчик убил именно свою мать, духа. Я озвучила Витеру прописную истину. У духов нет детей, исключение эфирии. А мне пояснили. Детей нет, если это не Вендига. Иногда тварь выбирала для переселения беременную женщину. Рожденный ребенок был 100-процентным мастером теней. Поняв это, Вендига начали старательнее выбирать новые тела и убивать уже рожденных малышей. Но начало новым способностям было положено. Они стали передаваться по наследству. Стараниями носителей и способностей Вендиго почти не осталось. А те, что есть, невероятно осторожные и хитрые. Даже мастерам их сложно выявить. Вот так. Устойчивые к магии духов мастера сами являются потомками создания эфира. Кстати, о потомках создания эфира. Эфирии. Их магия не передается потомкам ни в какой форме. Их дети – обычные люди и нелюди. Берта врала, когда рассказывала о полукровках. Она не была уверена, что я эфирия. Хотела посмотреть на мою реакцию, ведь эфирия никогда не пройдет мимо того, кому требуется помощь. Независимо, есть у нее силы или уже нет. Даже если это чужой человек, которого она видит первый раз в жизни. Историю жены доктора Витер сократил до невозможности. Берта была зарегистрирована эфирией, единственной, появившейся за последние 500 лет. Естественно, ее мужем должен был стать мастер теней. Между просто сильным и сильным и богатым выбрали ее родители. Ожидаемо богатого – отца Витера. Берта была послушной дочерью. Но она влюбилась в доктора, работающего с одним из мастеров. Принципиального, талантливого, которого хотел заполучить себе отец Витера. Он и заполучил. Обменял невесту на талантливого ценителя, посчитав, что помощь эфирии может и не пригодиться. Батюшка Алистера был весьма самоуверен. Зачем нужны мастерам эфирии? Все дело в их способностях. Эфирия может излечить мастера от смертельной раны, буквально вытащить обратно в наш мир, как и своего двойника при рождении. Но за второй раз она заплатит эмоциями. Обычно лишенные чувств эфирии долго не живут. Банальная рана может стать смертельной. Женщина не почувствует боли и истечет кровью. Это самая распространенная причина гибели. Помимо этого, эфирия способна перемещаться в эфир, как Вендиго. Именно так она разрывает связь духа и тела. Если успеет до того, как от души человека или нелюди, ничего не останется. За это эфирия платит способностями и закрывает себе доступ в эфир навсегда, становясь человеком. Именно так поступила Берта. Она спасла незнакомого паренька, неудачно оказавшегося рядом с духом, за которым гнались мастера. Итак, я смогу освободить Элли. Я согласна стать человеком и потерять способности. Это даже не обсуждается. Но было еще одно. Незаметно покосилась на руки Алистера. Как он сказал? Эфирия не может пройти мимо? Вот и я не могу. Надо подробнее расспросить Берту. Смертельная рана и смертельный яд – не такая уж большая разница. Но Витер не позволит, не согласится. Он рад тому, что эфирий так мало. Он считает, что мастера должны сами бороться с духами, не надеясь на хрупких девушек. Напоследок спросила про жен мастеров теней. Я совершенно не понимала, что там за якоря и прочее. Оказалось, за дар мастеров теней перемещаться тенью и уничтожать духов есть плата. Их постепенно поглощает тень. Скорость зависит от того, как часто мастера ранят, сколько сил он тратит на борьбу с духами, успевает ли восстанавливаться. На мое ехидное замечание, что мастеру, привыкшему держаться за спинами товарищей, не нужен якорь, Витер грустно усмехнулся и печально кивнул. Якорь вытаскивает мастера из теней. Как правило, это жена, иногда друг или родственник. Самый сильный якорь – женщина, с которой мастера связывают чувства. В идеале любовь, но не обязательно. Это может быть симпатия, нежность или уважение. Поэтому мастера стараются жениться как можно раньше, тщательно выбирают себе спутниц, берегут их как зеницу ока, окружают заботой и вниманием. А все считают, что жены их собственность. Двойственность натуры мастеров меня откровенно озадачила. В наших жилах течет не только кровь, но и частица магии Вендиго. Пожал плечами Витер, когда я спросила. Отсюда и цинизм, жестокость, расчетливость и наша холодность. Мы с вами, эфириями, антагонисты. Мы потомки духов ледяного зимнего ветра. Вы – духи летнего ветра. Мы теплые? Улыбнулась я, на душе стало светло и уютно. Как же приятно видеть искренне улыбающегося Витера. Добрые. А иногда у вас слишком много сочувствия к другим. и не дав возмутиться. «Опасно много. Для вас. Габи, я не соглашусь». «О чем это вы?» – не поняла я. «Я вижу, что ты уже решила мне помочь. Я не соглашусь. Ты не должна платить за мою жизнь своей». Мне показалось, что Витер сейчас возьмет меня за руку, но он остался неподвижно сидеть в кресле. «Весьма резонное замечание, особенно если вспомнить, что я работаю приманкой для духа». Сузив глаза, сердито посмотрела на супруга, сделавшего вид, что ничего не понимает. «Ладно. Я прекрасно понимаю, почему моя беременность должна просуществовать до завтра. И еще». Встала, проказливо улыбнулась и, подходя к двери: «А ты уверен?» — Витер первый перешел на «ты». — «Что я согласна жить, зная, что я могла помочь, но не сделала этого». Из спальни я выскочила. Подождала. Меня догонять не стали. Вот и хорошо. «Где у нас Берта? Ах да, я же сплю у себя. А где конвертик, что она дала?» Прежде чем отправиться к себе, снова заглянула к Элли и Кевину. Сестра, хмурясь, промокала лоб бледного мастера. Не знаю, что доктор ему дал, но трясло его точно в настоящей лихорадке. «Ты что тут делаешь?» Элли обеспокоенно окинула меня взглядом. А я оглядела небольшой зверинец вокруг сестры. Ярость, страх, нежность и любовь. Отрицательные эмоции небольшие, положительные – вполне приличные. Надобности развоплощать впервые нет. Веточка жасмина, прикрученная лентой к столбику кровати в изголовье, заставила сокрушенно покачать головой. Пропала сестричка. Элли считала ветку талисманом. Когда я принесла ее домой раненую, мы нашли ее в волосах сестры. Потом Элиза рассказала, что вначале пыталась отвлечь Вендига от тетушки, чтобы она смогла убежать, но та была слишком испугана. Затем убегала сама, пыталась спрятаться. Надеялась, что я почувствую. Там были целые заросли дикого жасмина. Если бы не они, я бы не успела. А теперь сестра пожертвовала свой амулет Кевину. «Иди к себе. Доктор сказал, тебе нужно лежать». Натуральным образом прогнала меня Элиза. Вздохнув грустно. «Мне жаль, что Витера не спасли». Немного обиженно. «Почему ты не сказала, что на самом деле беременна? Иди». Я растерянно пожала плечами и пошла, куда послали. «А что делать? Витер все решил. Личная жизнь развивается без меня. В поимке Вендига мне тоже отвели пассивную роль. Может, стоит согласиться?» Мне показалось это хорошей идеей. Слишком морально вымотал разговор с Витером. Слишком много нового узнала. Слишком много новых целей появилось. А старые никуда не делись. Уже у себя в спальне я проверила накопитель и обнаружила приятный сюрприз. Камни были наполнены. Не это ли знак, что у нас все получится? Сходила в комнату Элизы, спрятала драгоценные камни в шкатулку и занялась поисками конверта. Мне нужно было поговорить с Бертой, узнать, как эфирии разрывают связь духа и человека и как они вытаскивают с того света умирающих. Конверт нашелся под кроватью. Я уронила его на пол и, видимо, случайно толкнула ногой. Открыла, проследила за вихрем. Чуть не протоптала в паркете трубку, пока ждала жену доктора. Поэтому на стук ответила, не задумываясь: «Войдите!» «Это все ты! Ты!» Дверь распахнулась. Двойна Софии изобличающе показала на меня пальцем. Дверь захлопнулась, судя по злобному воплю, отбив перст указующий. А порыв ветра, отомстивший беспардонной женщине за меня, игриво пошевелил волосы и со смехом и шорохом серебристых крыльев вылетел из комнаты. Опять эфирии постарались. «Самозванка!» – произошло второе явление Двейны. Осторожно приоткрытая дверь, взгляд по сторонам и только после этого шорох юбки по паркету и гордо вскинутая голова и припухший палец, прикрытый веером. «Это все ты!» «Я это уже слышала». Села на кровать. «Я ведь выпила снотворное, мне положено выглядеть сонной». «Да ты, да я!» Двойно дернула плечом, видимо, собираясь снова совершенно невежливо показать на меня пальцем, но вспомнила, что тот сейчас выглядит не слишком презентабельно. «Да как он?» «Выражайтесь конкретней». Я демонстративно зевнула, посмотрела с интересом на подушку. «В конце концов, я хозяйка дома. А меня тут пытаются оскорбить. Если Двейна Софи считает, что у меня не хватит духа выставить ее из поместья, она глубоко заблуждается. Пусть только повод даст. Пока я вижу беспричинную истерику. Двейна явно перебрала с успокоительными. Наигранно, кстати, у нее выходит. В магазине отца я на дамочек, переусердствовавших зельями, насмотрелась. Они не только несли всякую чушь и обвиняли его во всех грехах. Они рыдали, катались по полу. Нет, если Двейна ради достоверности образа тоже вытрет платьем и идеальной прической пол, прощу. Войду в ее положение и никуда не прогоню. Так и быть. «Ты, девка!» Женщина приложила к уголкам глаз платок. Кажется, на нем был перец. Очки Двейны покраснели, по дрожащим от гнева щекам потекли слезы. Столько усилий и ради чего? Неужели она считает, что я, как она выразилась, девка, испугаюсь и откажусь от наследства? Скорее, мне просто хотят потрепать нервы, дабы отвлечься от беглого супруга. «Девка», — согласилась я. «Будь я парнем, вашему семейству было бы не сладко. Пришлось бы скрывать наш брак с Витером». Двейна от удивления замолчала. Потом до нее дошло, на что я намекнула. «Самозванка! Вам показать документы?» «Шлюха!» А вот этого не стоило говорить. «Как и вы». «Что?» Двейна забыла о платке. Об ушибленном пальце ее лицо пошло красными пятнами. Не спас даже толстый слой грима. «Вы ведь тоже вышли замуж по сговору, ведь так? Я правильно помню?» «Получается, вы продали себя?» Невинно хлопая ресницами, уточнила я. «Не равняй меня!» «Почему?» Резко перебила я. Вспомнила намек Берты на грехи молодости Двейны Софи. «Я вышла замуж, забеременела, как и вы когда-то. Хотя нет, вы успели покутить перед замужеством». Салливан посерела лицом и прошептала. «Откуда ты знаешь?» «Слухами земля полнится, так что оставьте свой эпитет себе, дорогая тетушка, и будьте добры, покиньте мои покои, если не хотите покинуть мои земли». Двейна онемела. Но наслаждалась я тишиной и ее бледным вытянувшимся лицом недолго. Дама вспомнила об образе. Потерла глаза ладонями, всплеснула руками и, прошептав «Где я?», картинно рухнула на пол, как раз под ноги Берти, заглянувшей в комнату. «О, опять спинус недостатикус!» – театрально вздохнула жена доктора, в глазах которой прыгали смешинки. Берта быстро организовала слуг, Двейну перенесли в ее покои. Напоили специальным зельем, сделанным доктором от ее экзотического недуга. Его, как оказалось, дамочка придумала еще лет в 17, чтобы не извиняться за скандалы. Пользовалась приступами умело. И не только она. Грэди Салливан говорил любовницам, что не может развестись с больной супругой, коей требуется забота. Родные прекрасно знали, что болячка выдуманная, но тактично молчали. У доктора был свой интерес, психиатрический. Как мне по секрету сказала Берта, ее муж подозревал редкое психическое расстройство у дамы. Идиллия. «Гордись!» Берта с улыбкой поставила поднос с завтраком-обедом на столик и лукаво подмигнула. Двейна Софи вспоминает о своем недуге, когда ей ответить нечего. Что ты ей сказала? «Намекнула на грехи молодости». Я взяла тарелку с салатом. «А что там случилось на самом деле?» Она прямо с лица спала. Берта помрачнела. Закусила щеку с внутренней стороны. Нехорошая история вышла. Она тогда совсем молоденькой была, не замужем еще. Бойкая, языкастая. Понравилась офицеру, он уговорил ее сбежать. Нашли через 2 месяца. Бросил он ее. Наигрался и бросил. Отец ее потом быстро замуж выдал. Не девицей. Муж ей до сих пор припоминает. Я опустила вилку с наколотым ломтиком помидора. Вот значит как. «Если бы я только знала». «Не кори себя», — Берта погладила меня по плечу. «Софи полезно напомнить о том, что она обычный человек, а не великая и непогрешимая Двейна. Все равно неприятно». Натянуто улыбнулась я, а уныло вздохнула. «Не бери в голову. Мы с Бертой как-то незаметно перешли на «ты». Это произошло так естественно, что я даже не заметила. А ты меня из-за нее позвала?» «Просто мне нужно весь дом обижать, показать свою убитую горем физиономию. Роб занят, там Майлз приехал, побитый немного и какой-то смурной». «Побитый?» «Управляющий вроде бы пропавшего Грэди Салливана искал. Кому он не угодил?» «Ему и не угодил», — хмыкнула Берта. «Майлз не говорит ничего, но конюх, что с ним ездил, утверждает, что у них с Грэди состоялся разговор, перешедший в мордобой. Новая дама большого сердца Грэди сразу почуяла неладное и заранее из домика выскочила. Сообразительная. Значит, Майлз его привез? Теперь ясно, почему Двейна решила мне нервы помотать. Своего рода способ спустить пар после очередного скандала с мужем. Нет, Грэди Салливан остался у любовницы. И просил передать жене, что собирается пробыть там еще дней 5. Берта покачала головой. Софи, зараза, еще та, но он такой козел. Лучше бы ее в девках оставили. Глядишь, поумнела бы. Поняла, что язвой быть вредно, в первую очередь для своего здоровья. Так что у тебя случилось? Хотела об эфириях спросить. Все-таки хочешь попробовать? Да. А он что? Берта кивнула на стену, за которой находились покои моего супруга. Он против. Недовольно пробурчала я. Дурак он, усмехнулась женщина. Давай я сейчас быстро всех обойду и к тебе. Я согласно кивнула. Не терпелось узнать об эфириях подробнее, но прекрасно понимала, Вендиго никуда не делся. Он тут, и его надо выманить. А для этого нужны печальные друзья покойника. И жена, с горя напившаяся снотворного. Дважды вдова, между прочим. «А у тебя нет пустого флакона из-под снотворного?» Задумчиво разглядывая кровать, спросила я. «Ой, есть, забыла». Берта суетливо закопошилась в карманах. «Меня обморочная Двейна на пороге твоей комнаты из колеи выбила. Я же собиралась тебе отдать, чтобы натурально было». Женщина торжественно вручила мне пустой пузырек с надписью «Капли снотворные».